Yeah. Check the floor, baby. Yeah. Девочки и мальчики в ритм с минералочкой, взглядами на юбочки, надписи на маечке. Мальчики обманщики, девочки тоже не промах. Только дай повод, сразу вспыхнет порох. Садимся в тачечки, играем в пряточки, изнычки, пяточки, мани на взяточки, зрачки на марочки, парочку, карточки, дорожечки, трубочки до ложечки. Девочки и мальчики, хлопаем в ладошечки. Все в угаре, наши в ударе, по паре в баре. Бабки палим, баллы ставим, темой давим, балом правим. Дурим кур, курим дур, дым для утонченных натур. Баламут, мутит каламбур из восковых фигур. Перекур, перекурили, навалило нормально. Нереально возможно, но вполне актуально. Перекур, перенос, пара, ход пара в уснаде. Полным ходом на приходе при вторым бипаче. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, Пара-пара рук, пара-пара ног. Пару купюр в кармане, вечер не так уж и плох. Пара-пара подруг, пара кентов со мною. Гениальный план рожден больную головою. Всей братую налегаем массой. Деньги в кассу, сразу места VIP-класса. Басом давит музыка, на танцполе узники. Звуками динамика, создается паника. Цвет металлика губы, статика в пластике. Пластика в лирике, мистика в графике. Веселье трафиком, мусора пофигу. R&B, мания, желание, похоти. Мы продавцы стиля, торговцы рифмами. Битами сбитыми, оплата слитками. При любом раскладе все будет в порядке. Мы в ебаде, ты попал в систему R&B party. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами. Все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Все, кто в клубе, двигайте телами. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе, двигайте телами, поднимайте вверх руки. Мои люди, все, кто в клубе.